Глава 24. Над головой светило яркое солнце. Я упала на корточки на том самом пляже, где мы с Итаном уплетали кокосовое пирожное всего лишь несколько часов назад. Небо было кристально ясным, гроза, должно быть, прошла стороной. А потом я увидела Итана. Он качался на волнах на мелководье. Прозрачная голубая вода охватывала его тело и насквозь промокшую одежду. Жезл спокойно висел на поясе. Глаза Итана были закрыты, и плыл он неподвижно, не шевелясь. На секунду я застыла. «Только бы он не оказался мертв», — мелькнуло в голове. «Только бы не...» А в следующую секунду я уже бежала вперед. «Итан!» Но глаза Итана не открылись. После нескольких криков я оставила эти попытки. По счастью, тело Итана в воде почти ничего не весило. Я смогла, обхватив его за плечи, вытащить его на песок. Он дышал, и сердце билось. Казалось, Итан просто спит. Но докричаться до него я так и не смогла. Я шумно выдохнула и села рядом. «Ну вот, замечательно. Побывали у первозданного алтаря, называется. Магии как не было, так и нет. А первозданный алтарь теперь находится над поверхностью, открытый кому попало. Спасибо, хоть живы остались. И насчет последнего еще непонятно, ведь Итана так шарахнуло, что...» Я бросила беглый взгляд на Итана и застыла. На его руке не было ни малейших следов печати, никаких. Наследник темного магистра был свободен. «Лишь бы не посмертно», — пробормотала я. Но Итан не нахлебался воды и не утонул. Он был жив и цел. Я просто не могла его разбудить. Ни телепортироваться, ни связаться с кем-то я тоже не могла. Спасибо первозданному алтарю. Собственно, на память от этого визита мне вообще ничего не осталось, только ладонь в очередной раз кольнула. Я вздохнула и перевернула руку ладонью вверх. Морская вода уже смыла следы крови, и остался лишь короткий красный шрам. Я нажала на него и нахмурилась. Внутри было уплотнение, словно туда попала песчинка или кусочек камня. Но расцарапывать шрам я не хотела. Вряд ли я сделаю лучше, а вот хуже – запросто. Я огляделась. Если мы с Итаном тут застряли, пора было обустраиваться, найти источник воды и безопасное место, и желательно недалеко от берега, мало ли кто здесь водится среди пальм. Можно и на змею напороться. «Здравствуй, Эва». И тут я обреченно поняла, что самые опасные змеи в мире – двуногие. Со вздохом я подняла голову. «Здравствуйте, архимагистр». Вендрик присел на песок рядом с Итаном. Краем глаза я заметила, что четверо магов валом расположились поодаль. Похоже, архимагистр действительно ослабел, раз решился на такую мощную охрану. «Как вы нас нашли?» — поинтересовалась я. «С большим трудом и истратив с десяток артефактов», — без улыбки произнес архимагистр. «И я все еще не знаю, куда еще вы успели телепортироваться с этой точки? Итан вообще не должен был суметь переместиться так далеко с печатью лояльности на руке. Это явный побег. Но, похоже, я недооценил его силы». Да уж, как Итану это удалось? Мощная магия, наследие Алексиса Волнара, сила воли или хитрость и изворотливость? Например, Итан сказал себе, что телепортируется на Манерон, чтобы вернуть магию Ренате и сделать ее главой магистрата. Никакая печать не придерется. Другое дело, что от магистрата мало что осталось бы, вернись Итан в Эвинар в полной силе. Впрочем, я подозревала, что не узнаю точного ответа никогда, особенно если Итан не проснется. Вендрик склонился над Итаном, внимательно глядя ему в лицо. «Мальчик жив и дышит. Но с ним явно случилось что-то экстраординарное, раз исчезла печать», — задумчиво произнес архимагистр. «Эва, он коснулся алтаря». Я пожала плечами. «Может, там и не было никакого алтаря», — равнодушно сказала я. «У меня магии как не было, так и нет, а так не знаю». О том, что магия алтаря перенесла меня к Итану по моей просьбе, я аккуратно умолчала. Архимагистр нахмурился. Он достал свой позолоченный жезл, который за эти дни, кажется, стал еще толще, и провел им по телу Итана, бормоча что-то. Жезл то и дело вспыхивал бледно-зеленым светом, но больше ничего не происходило. Я взглянула на Вендрика. Он держался уверенно, пальцы не дрожали, но лицо осунулось, а кожа побледнела. Архимагистр явно был нездоров. Лучшие целители и артефакты магистрата поддерживали его, но как долго это будет действовать? Впрочем, сейчас меня интересовало отнюдь не здоровье архимагистра. Я пристально следила за движениями жезла. Наконец Вендрик поднял голову. «Физически с Итаном все в порядке», — задумчиво сказал Вендрик. «Но вот что сейчас происходит с его магией и чем он будет, когда очнется?» «Чем он будет?» «Никем он будет?» Это наводило на нехорошие мысли. Я напряглась. «Вы не забыли, что Итан единственный, кто может вернуть вашей дочери магию?» — произнесла я. «А еще он может повергнуть мир в хаос», — холодно бросил Вендрик. «Как попытался это сделать мой ученик, Алексис?» Темный магистр устроил войну всех против всех, но даже ему не хватило сил окончательно сломать привычный миропорядок. На что будет способен его сын, если проснется, не знает никто. Если проснется? Происходящее нравилось мне все меньше. Но плакать и умолять я не стала. Вряд ли это подействует на Вендрика и особенно на его охрану. Я бросила взгляд на магов валом. Скорее всего, меня тут же скрутят и телепортируют обратно. А Вендрик посидит-посидит рядом с Итаном и достанет нож, чтобы перерезать ему горло. Когда маг десятилетиями находится у высшей власти, он умеет принимать непростые решения. Но Вендрик колебался, я это видела. Здравый смысл приказывал ему прикончить Итана просто на всякий случай, но его останавливали и человечность, и любопытство. И на последнем я могла сыграть. «Конечно, вы можете убить Итана в любую минуту», — пожала плечами я. «Рената никогда не вернет себе магию, но это жертва, на которую вы готовы пойти, верно? Пусть место следующего архимагистра займет кто-то другой. Пусть ваша линия оборвется, пусть у ваших внуков не будет магии, ведь вряд ли Ренату возьмет в жены другой маг. Но вы избавите мир от сына Алексиса Волнара». Я развела руками. «Уверена, Рената вас поймет и поблагодарит». Тут я переборщила. Вендрик болезненно поморщился, но его пальцы лишь сжали жезл сильнее. «Рената моя дочь», — сухо сказал он. «И некоторые вещи она понимает не хуже меня». Его взгляд не отрывался от закрытых глаз Итана. Мы смотрели не друг на друга. На него, на молодого мага, за которого я, кажется, так и не выйду замуж. «А то, что бессмертие навсегда уплывет у вас из рук, Рената понимает?» — поинтересовалась я как бы между делом. «Салазар никогда не будет помогать убийцам Итана. Все записи сожжены. В библиотеке ничего не осталось. Остатки темных магов ничего не знают, и другого пути к бессмертию нет. Только Салазар. А о его упрямстве вы наслышаны. Вам придется умереть. И Ренате тоже. Впрочем, без магии и с таким количеством недругов она и так долго не проживет». Я взглянула Вендрику в лицо. Архимагистр поднял бровь. «Не думал, что в дочери Тормана Валё будет столько яда», — задумчиво протянул он. «И столько смелости, раз ты отважилась опуститься с Итаном на дно морское. Сокровищница вас выдержала?» Я не отвела взгляда. «Да, но она разбилась в самый последний момент, а потом нас выкинула на поверхность. В разных местах. Но об этом я тоже сообщать не собиралась. Как и о том, что первозданный алтарь радостно торчит макушкой над волнами и ждет нового владельца. И, увы, это не я. Может, все-таки стоило захапать себе всю магию мира? Сейчас я бы связала Вендрика и его охрану, а потом...» Я внутренне вздохнула. «В том-то и дело, что будет, а потом. Темный магистр его знает, чем это может закончиться. Будь на моем месте Тамми, сжигаемая местью, точно кончилось бы плохо. Со мной, может, и нет. Точно не сразу. Но я никуда не денусь, и могущество никуда не денется. Чего я захочу через 2 года, а через 10? Да что там, я и 2 года-то не выдержу». «О чем ты задумалась?» — остро спросил Вендрик. «О всемогуществе», — машинально ответила я. «Так вы будете убивать Итана или нет?» «Ох, зря это у меня вырвалось. Нельзя подталкивать Вендрика к принятию решения. Нужно тянуть время, отвлекать и дать Итану возможность очнуться». Но Вендрик неожиданно покачал головой, глядя на Итана. «Он жив», — негромко сказал архимагистр. «Через какие бы передряги мальчик ни прошел, он жив. И я не хочу обрывать это чудо». Вендрик помолчал. «Кроме того, Итан единственный, кто знает координаты первозданного алтаря. И ты только что подтвердила, что они истины. Я хочу получить их». Я мысленно выругалась. «Вот кто меня за язык тянул?» Архимагистр поднялся. «Поэтому», — заключил он, — «Итан возвращается с нами. Вот только, боюсь, это мало ему понравится». «Почему?» Не отвечая мне, Вендрик махнул рукой своим сопровождающим. «Телепортируемся в город», — сухо сообщил он. «Мальчику не место в Авинаре. Законсервируем его в хранилище. Стены там толстые, а артефакты не дадут ему умереть от жажды». Я вспомнила серые стены крепости, виднеющиеся на противоположном берегу реки, каждый раз, когда мы с отцом ходили на рынок. Мрачное здание на самой дальней окраине города, где, по слухам, магистры хранили страшные артефакты, могущие уничтожить весь город, если население взбунтуется. Магов боялись, их всевластие порой проклинали, но то, у кого сила, все понимали прекрасно. Хотя, наверное, все равно взбунтовались бы, если бы маги перегнули палку. Но магистрат умел сохранять равновесие, в том-то и дело. Стабильность, порядок, устои, горячая вода, дешевый хлеб на рынке и спокойствие. А Итан хотел разрушить все это. И, если честно, часть меня испытывала предательское облегчение, что этого не произойдет. Но куда сильнее в груди билось отчаяние, что Итан не откроет глаза. Все-таки я эгоистична до нельзя. Мой возлюбленный угрожает всему миру, а я беспокоюсь, что он не встанет к завтраку или к ужину, или хоть когда-нибудь. Я даже готова была испечь оладьи с земляникой и обычными взбитыми сливками, безо всякой магии. «Ну ее, эту магию!» — прошептала я, еле слышно, глядя, как маги поднимают Итана с песка. «Если бы твой возлюбленный был обычным фермером, а не блестящим магистром, бросившим ради тебя мою дочь...» — холодно бросил Вендрик. «Ты бы отнеслась к нему иначе. Вставай». Я поднялась с песка. «Дай мне руку». Я протянула руку, и холодные старческие пальцы Вендрика сжали ее. Мне на миг стало его жаль. Ослабевший старик, Брошенная дочь, потерявшая магию, разодранные надежды на будущее. Но лишь на миг. В следующую секунду знакомые магические обручи сковали тело Итана, и все мое мимолетное сочувствие к архимагистру исчезло. «Я дам друзьям Итана попрощаться с ним», — сухо сказал Вендрик. «Позже вы сможете получить пропуск и приходить в хранилище, чтобы навещать его, и убедиться, что мы его не убили. Надеюсь, после этого Салазар согласится сотрудничать». А, все-таки Вендрик не отказался от идеи записать рецепт бессмертия в тетрадку. Так, на будущее. «Понятно», — безразлично сказала я. «Но будить Итана вы не будете и не станете даже пытаться, не так ли?» «Мы подождем», — кивнул Вендрик. «Потом будет видно. Но для начала...» Он вытянул руку с жезлом, и я почувствовала, как на груди нагрелся медальон. «Для начала тебе предстоит допрос», — сухо сказал Вендрик. «Я хочу узнать, как Итан узнал координаты первозданного алтаря. И поверь, в этот раз артефакт рода Волнар тебя не защитит». А вот теперь у меня настоящие проблемы. Впрочем, по сравнению с состоянием Итана, даже они волновали меня мало. Золотой круг вспыхнул на песке красноватым блеском. «А теперь...» — Вендрик сжал мою руку крепче. «Ступай в телепорт». Я бросила последний взгляд на Итана, которого несли к телепорту маги. Ох, вляпались мы знатно. Но делать было нечего. Я кивнула архимагистру и шагнула навстречу судьбе. «Эва!» Едва я вышла из телепорта, Тамми бросилась мне на шею. «Нас только что телепортировали сюда, и ни одна сволочь ничего не рассказала!» — выпалила Тамми, тут же выпустив меня из объятий. «Что происходит? Где Итан?» Леандра, стоящая рядом, коротко кивнул мне. «Итан жив, но его захватил архимагистр», — мрачно сказала я. «А я не смогла его разбудить». Я огляделась. Мы стояли среди серых кирпичных стен, освещенных лишь факелами. Ни одного окна в комнате не было. И ни следа магии, кроме каменного круга, обозначающего телепорт. А у Леандра и Тами, как я только что заметила, не было жезлов. Но в отличие от Итана, у них остались печати. Стало быть, они продолжали быть пленниками магистров. Кстати, о магистрах. Я обернулась. «Вендрика нет», — озабоченно сказала я. «Он же рядом со мной был, за руку держал. Куда он делся?» «Пошел проверять хрустальный саркофаг для Итана», — раздался траурный голос из-за моего плеча. «Сверлить дырки для воздуха и отбирать выпивку у охраны. Последнее безнадежно. Перепьются в любом случае». Я обернулась и невольно расплылась в улыбке. Салазар. Растрепанный, в плохо сидящей мантии, с очередным томом под мышкой, Салазар сидел у стены. Он уныло кивнул в ответ на мою улыбку. «Я, конечно, еще пожалею об этом вопросе», — похоронным тоном протянул он. «Но удалось ли вам с Итаном хотя бы что-нибудь?» «Да, кстати», — поддержал Леандра. «Незаинтересованная публика хотела бы знать». Я невесело улыбнулась. «Совсем-совсем не заинтересованная». «Решительно», — подтвердила Тами. «Так где всемогущество-то? Пропили?» Итан потерял сознание и исчез. «И я не знаю, набрался ли он всемогущества», — покачала головой я. «А я не знаю. Я только успела пожелать, что я хочу к Итану, и оказалась рядом с ним». Без всемогущества, без магии и вообще безо всего. Но в одежде. «Про одежду это да», — хмыкнул Леандра, разглядывая мои ноги в вырезе мантии. «На улице замерзнешь, как пить дать». Тами скрестила руки и прислонилась к стене. «Значит, у вас ничего не получилось», — мрачно сказала она. «А Итан то ли мертв, то ли жив, и...» В ее глазах заблестели слезы. Тами упрямо мотнула головой, вытирая их. «Эй!» — позвал Леандра. Он подошел к ней и обхватил за плечи. «Все будет как надо. Итан шарахнулся головой о подводную ракушку. Ничего, подождем, когда он проснется и захватит мир. А нет, так сами постигнем всю магию и придумаем что-нибудь. Вон, Салазар, как пригрозит кого-нибудь шарахнуть бессмертием, и все магистры разбегутся». Салазар фыркнул. «Но только чем?» Он красноречиво указал на пояс, на котором не было жезла. «Единственное, что нам остается, переломать ноги в безнадежной драке». «Надеюсь, что чужие», – пробормотала Тами. «Довольно». Архимагистр Вендрик стоял посреди зала. Телепорт гас за его спиной. «Идите за мной», – властно произнес он. «Эва, ты не забыла, что потом тебя ждет допрос?» «Да уж, такое забудешь». «Нет», – коротко сказала я. Леандра выступил вперед. «Через мой труп», – сообщил он. «Никаких допросов, пока вы хотя бы пальто ей не дадите. Вы вообще понимаете, что эта хрупкая красотка только что потеряла жениха, а обедала в последний раз примерно никогда?» Архимагистр, не обращая внимания на Леандра, вскинул жезл, и часть стены отошла в сторону. «Итана уже уложили в саркофаг», – сухо сказал он. «Следуйте за мной. Сможете попрощаться». У Тами вырвался всхлип. Салазар опустил голову так, что волосы почти скрыли лицо. Леандра, напротив, упрямо вскинул подбородок. «Прекрасный способ убить время до кое-чьих похорон», – светски бросил он, дерзко улыбаясь архимагистру. «Кстати, спасибо за трусость. Всегда знал, что родной архимагистр спрячется за ночным горшком, когда придет пора нас выручать». Мы с Тами фыркнули. Даже Салазар криво улыбнулся сквозь спутанные волосы. Но потом мы одновременно посмотрели на ведущий во тьму коридор, и улыбки исчезли с лиц. Итан ждал нас. А мы ничем не могли ему помочь.